«Какой такой вечерний костюм?» — спросил Спенглер. «На мне костюм, который я ношу и днем, и вечером. 7 часов!» — сказала Диана. Она заметила на столе у Спенглера крутое яйцо. «Милый, какое забавное пресс-папье! Из чего оно сделано?» «Это яйцо», — сказал Спенглер. «Обыкновенное яйцо. Я держу его на счастье». «Как это трогательно!» — сказала Диана. — Увы, милый, мне надо бежать. Она двинулась к нему за прощальным поцелуем, но он деликатно отмахнулся от него, и она покинула контору. Мистер Грогин допечатал телеграмму. Спенглер подвел Улисса к старику. — Вилли, — сказал он, — я скажу к Корбиту выпить. Познакомься, это младший брат Гомера, Улисс Макколей. На его долю сегодня выпали сильные переживания. Он попал в западню. «Улисс, познакомься с мистером Вилли Грогином». «Да мы с ним старые друзья», — сказал мистер Грогин. «Он смотрел, как я работаю». Улисс кивнул головой. «Опрокинул стаканчик и вернулся», — сказал Спенглер. Глава 15. Девушка на углу. Спенглер направился было к выходу, но вдруг заработал приемник. Послышался звонок, и знаки сразу же стали отпечатываться на ленте. Он подошел к аппарату и стал их разбирать. «Вызов компании Вина и Таки», — сказал он Грогину. «Оттуда, из-за города. Если Гомер придет, задержите его, пока мы не получим вечернего вызова от фирмы «Натуральный изюм». Мальчик 2 раза подряд обскакал западную телеграфную компанию. Если ему сегодня удастся это в 3-й раз, наши дела будут в шляпе». «Сколько телеграмм мы от них получили вчера?» 67, — сказал Грогин. 67 из 68. Рассыльный, который прибежит на вызов первый, получает все телеграммы, кроме одной. Второй рассыльный получает только 1. Ладно, пойду выпью». Ну, в это время аппарат застучал снова. Точка, точка, тире, точка, точка, точка. Стоило управляющему телеграфной конторой услышать первые 2 точки, как он понял, что их вызывает натуральный изюм. А так как Гомера в конторе не было, Спенглер крикнул старому телеграфисту: «Я сам приму вызов и добегу туда первый». Позывной сигнал не прозвучал еще и 3 раз, а Спенглер уже отмахал половину квартала, пробираясь в толпе, как футболист на поле. Впереди, на углу, метрах в 30 от него, одиноко стояла скромная девушка, лет 18 или 19. Лицо у нее было нежное и усталое, немножко испуганное и совсем особенное. Она ждала автобуса, который должен был увезти ее домой после работы. Даже на бегу Спенглер заметил одинокую фигуру девушки и, как не торопился, успел подумать, что эта девушка — воплощение одиночества на земле. Поддавшись внезапному порыву, он быстро подбежал к девушке, на миг остановился и нежно поцеловал ее в щеку. Прежде чем снова пуститься в путь, он сказал то, что ей необходимо было услышать: «Вы самая прекрасная женщина на свете!» И побежал дальше. Когда он взлетел по лестнице компании «Натуральный изюм», перескакивая через 2 ступеньки на 3-ю, рассыльный из западной телеграфной компании как раз слезал с велосипеда у подъезда. Он запоздал, потому что их конторщик не знал наизусть позывных, как их знал Спенглер. Когда Спенглер уже входил в контору фирмы, его соперник еще дожидался лифта внизу. И словно он все еще был рассыльным, как когда-то Спенглер доложил о себе старушке за конторкой. «Почтовая телеграфная контора», — сказал он. «Том!» С удивлением и радостью воскликнула старая женщина. «Да неужели ты опять стал рассыльным?» «Кто родился рассыльным, им умрет», — ответил Спенглер, нисколько не смущенный бессмысленностью этого изречения. Он улыбнулся старушке. «Но прежде всего мне хотелось бы повидать вас, миссис Брокингтон». В контору вошел рассыльный западной телеграфной компании. «Западная телеграфная компания!» — назвался он. — «Видишь, Гарри, тебя обогнали опять?» Старушка протянула ему 1 единственную телеграмму. «Может, тебе повезет в следующий раз?»